Уже несколько часов Фридрих как непрекаянный ходил по берегу. Сердце его кровоточило от невыразимой скорби. Как быть дальше? Уже не было такого дня, чтобы у них с Лилей было все хорошо. Дошло до того, что он с неохотой возвращался с работы домой. Его жена всегда на что-то жаловалась. Она так умела все преподнести, что он верил в несправедливое отношение к ней. Сколько раз уже Фридрих выговаривал матери, но, слушая ее, такую добрую и любящую, он точно знал, что она невиновна. Обычно она уже заранее брала вину на себя. Может, я виновата и не так разговаривала с ней. Или, может, я была нетерпелива. Тогда он чувствовал, что права на ее стороне. Когда же он делал Лиле легкие замечания, она закатывала истерику. Ах, эти капризы и постоянный плач! Как все это действовало ему на нервы! Вдобавок ко всему, Лиля заявляла: «Ты уже не любишь меня! Я надоела тебе!» И тому подобное. А через время она жалобно говорила: «Фридрих, если ты тоже будешь ругать меня, я не вынесу. Тогда я буду совсем одинока в этом доме». Фридриху казалось, что у него вот-вот кончится терпение. Никогда в их доме не было ничего подобного. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Он любил Лилю. Но иногда в его сердце вкрадывался страх. Долго ли еще так будет продолжаться? Ах, если бы она была благоразумной и принимала советы. Но если человек оправдывает свои ошибки или смотрит на них сквозь пальцы, ему невозможно помочь. Фридриха тянула к матери, и в то же время какая-то робость останавливала. Он боялся посмотреть ей в глаза, потому что уже сейчас, через полтора года после свадьбы, должен был признаться, что она оказалась права. Его также выводило из себя то, что Лиля пыталась унизить Еву в его глазах. Он слишком хорошо знал свою приемную сестру и понимал, что только ревность побуждает его жену к таким унизительным подозрениям. Ева, несмотря на все это, оставалась любящей и внимательной. Сколько работы она выполняла за Лилю. Его жена действительно не имела никакого понятия о ведении домашнего хозяйства. Фридрих ходил по берегу и никак не мог решиться возвратиться домой. Он знал, что мама еще не спит и молится о нем. Она молится. Ему показалось, что он слышит голос матери. «Фридрих, а ты уже говорил с Богом об этом?» «Говорил с Богом?» Именно это и было самое страшное. Фридрих чувствовал, что выскользнул из рук Божьих. Он не хотел этого, но так почему-то получилось. Его жена тоже ничуть не приблизилась к Богу, хотя до брака обещала. Все повернулось совсем не так, как он себе представлял. Мама молится за него. С того времени, как он познакомился с Лилей, он очень редко молился. И сейчас он хорошо чувствовал, что между ним и Богом стоит стена. Мог ли Бог быть с ним, если он выбрал собственный путь? Нет. Фридрих понимал это, но что ему теперь делать? Назад возврата не было. Так он рассуждал в штормовую ночь и бродил вдоль берега, как бездомный. А может, он был им и на самом деле? Со дня бракосочетания прошло около 2 лет. И Фридрих однажды радостно сказал матери: «Мам, наконец-то у нас будет все хорошо. Лиля ожидает ребенка». Фрида обняла сына. «Мой мальчик, как я рада!» «Бабушка, ты бабушка!» Искренне рассмеялся Фридрих. «Теперь у тебя снова будет объект любви». Глаза его заблестели, и он торопливо вышел, чтобы скрыть свои чувства. Фрида сразу же поделилась этой радостью с Евой. В доме началась усердная работа. Пеленки, распашонки, шапочки — все это готовилось с большой любовью. Ева заказала детскую коляску, тайком от домашних принесла к себе в комнату и обшила красивой тканью. Никто, наверное, не был так счастлив в ожидании ребенка, как Фрида. Она уже давно мечтала о нем. Когда возникал конфликт между молодыми супругами или когда все ее попытки завоевать сердце невестки кончались неудачей, она думала: «Если бы у них был ребенок, это так соединяет сердца». Теперь у Фриды появилась надежда, что, став матерью, Лиля научится понимать ее. Ведь она с такой ревностью разрешала Фридриху на несколько минут заглянуть к матери. И тогда Фриде хотелось крикнуть: «Это же мой сын, мой ребенок, я тоже имею на него право». Но до сих пор Лиля не понимала этого. Теперь же все будет по-другому. В их домике снова станет солнечно и тепло. Детский смех будет наполнять дом. И даже крик и плач ребенка представлялся Фриде музыкой. Лиля тоже ожила. Теперь она была в центре внимания, что ей особенно нравилось. Здоровье у нее было слабое, и врач предупреждал, чтобы она берегла себя. Фрида с Евой взяли на себя работу по дому и делали все возможное, чтобы Лиле было легче. Хотя благодарность Лили часто выражалась покровительственной надменностью, но они старались не замечать этого. Они были рады, что атмосфера в доме изменилась, и появилась надежда, что скоро будет еще лучше. Конечно, Лиля по-прежнему раздражалась и часто была не в настроении, но все это легче переносилось, потому что все приписывалось ее положению. Фридрих окружил жену нежной любовью. Он тоже надеялся на серьезные изменения в будущем и часто мечтательно повторял: «Когда родится ребенок?» Он думал, что, став матерью, Лиля на многое будет смотреть по-другому и прежде всего станет бескорыстной. Лиля усердно штудировала книги по уходу за детьми и их воспитанию. В общем, каждый по-своему готовился к принятию ребенка. Фрида с Евой молились, чтобы Бог благословил приход малыша в их дом. Веня родился солнечным майским днем. Празднично было не только в доме Хоников. Казалось, вся природа праздновала рождение нового человека. И чистое голубое небо, и нежная зелень, и звонкое пение птиц — все было необыкновенно красивым. Молодая мать лежала на белоснежных подушках и счастливо улыбалась. В материнстве есть что-то таинственное, и отпечаток этого лежал на лице Лили. Еще несколько часов назад ей казалось, что от неописуемого страха у нее разорвется сердце. И действительно, последовали тяжелые часы, когда она призывала имя Бога и была благодарна свекрови, которая утешала и успокаивала ее, прикладывая к горячему лбу свою холодную руку. Лили становилось легче от сознания, что за нее молятся. И вот все позади. Лиля стала матерью. Рядом лежал сын, маленький человечек, громким криком объявивший о своем приходе в мир. И он принадлежит ей. Блаженно улыбаясь, Лиля протянула свою белую, тонкую руку мужу и сказала: «Фридрих, а у нас мальчик». «Ева, надо испечь торт и все вазы наполнить цветами. Такого праздника у нас еще никогда не было. Мальчик, Ева, да еще какой! Я вообще не понимаю, почему до сих пор не звонят все колокола в городе?» Фридрих был вне себя от радости и вел себя как мальчишка, готовый на любую шалость. «Они уже звонят в наших сердцах», — ответила Ева. «Все колокола радости в движении». При первой же возможности Фридрих устремился к морю. По-другому он не мог. Он всегда шел туда, когда его что-то сильно волновало, и теперь он направился к морю с льющейся через край радостью. Фридрих стоял на берегу, чувствуя глубокую благодарность Богу за то, что он так долготерпелив к ним. Да, теперь все должно пойти по-другому. Фридриху казалось, что после всего пережитого они непременно пойдут истинным путем. Теперь мир, радость и взаимопонимание наполняют и сердце, и дом. Но счастье длилось недолго. Лишь первые недели после рождения мальчика в семье царил мир. Приход ребенка не мог освободить сердце от духа себялюбия, ревности и чурствости. Добрых намерений или чувства страха также недостаточно, как и самих слез раскаяния, чтобы основательно измениться. Лиля не пережила истинного возрождения. Прошло совсем мало времени, и она снова стала такой, как и была. Может, на нее повлияло посещение матери? Конечно, она не могла дать своей дочери больше, чем имела сама. Мать привезла множество подарков, нужных и ненужных. Но обогатить внутреннего человека никак не могла. Беседы матери с Лилией были очень поверхностными. Они говорили только о моде, театре и кино. Кроме этого, мать была озабочена тем, чтобы научить дочь применять различные средства для сохранения себя от преждевременной старости. «Тебе крайне нужна няня, которая бы день и ночь смотрела за ребенком», — — наставляла она дочь. «А ты должна окрепнуть и зимой приехать на несколько недель в Лейпциг, чтобы немного поразвлечься в нашем мире». Она сама, видимо, не осознавала, что кроется под словами «наш мир». Действительно, это был совершенно другой мир. Фрида с глубоким состраданием думала о столь безрассудной женщине, матери троих дочерей. Какая пустота наполняла ее! Что она могла дать своим детям? На какой путь она направляла их? Да, мать, не осознававшая своей святой задачи, не настоящая мать, даже если у нее много детей. Лиля тоже считала, что в доме должна быть няня, и поэтому напрасно противился Фридрих. «Лиля, я буду помогать тебе по дому в свободное от работы время», — заверял он. «К тому же мама с Евой охотно возьмут на себя самую тяжелую работу. Я прошу тебя, не отдавай нашего мальчика в чужие руки». «Конечно! Опять трата денег, что тебе абсолютно не подходит!» Возмутилась Лиля. «Но на этот раз я не сдамся. В наших кругах такой обычай, и у меня должна быть няня. Я даже не думаю менять свое мнение. Или ты хочешь, чтобы я днем стирала пеленки, а ночами слушала плач ребенка? Ты совсем не думаешь о моем здоровье. Тебе все равно, как я чувствую себя. Ты думаешь, это легко ухаживать за ребенком?» «Я тебе уже несколько раз говорил, что мама с Евой были бы счастливы ухаживать за ним». «Это вообще исключается. Вы с первого дня хотите лишить меня всех прав. Но все вопросы, связанные с моим ребенком, я буду решать сама». «И поэтому доверю его чужому человеку?» Горько усмехнулся Фридрих. «Мама написала, что нашла хорошую няню в Лейпциге. Она приедет через неделю». Фридрих был разгневан. Значит, все это решалось за его спиной? Одно мгновение ему казалось, что он должен ударить кулаком по столу или в бессилье закричать, чтобы стало легче. Но сдержался. Ведь Лиля еще так слаба. И он промолчал. Начальник Фридриха, который все эти годы с отцовской любовью заботился о нем, заметил в нем изменения в худшую сторону. «Не знаю, что случилось с нашим Фридрихом», — сказал он как-то своей жене. «По-моему, он несчастен». Понаблюдав за Фридрихом, он подошел к нему однажды и, положив руку на плечо, тихо сказал: «Фридрих, я переживаю за тебя». Фридрих так погрузился в свои думы, что не понял слов начальника и не очень дружелюбно ответил: «Я не знал, что даю вам повод огорчаться». Начальник удивленно посмотрел на него и с любовью сказал: ты сейчас чем-то сильно озабочен, иначе понял бы, что я говорил не об огорчении. Я люблю тебя как сына, и мне не все равно, как ты живешь. Мне больно, когда я вижу, что ты несчастен. Слушая старого друга, Фридрих осознал свою вину. «Простите меня, пожалуйста», — попросил он. «Я совсем забылся. Конечно, я был неправ». Фридрих охотно сказал бы больше, но не мог же он взвалить на старого человека свои семейные заботы. Как объяснить, что он страдает именно от того, что жена не понимает его? Лиля оставила свои материнские обязанности. А ведь он надеялся, что именно они повлияют на ее характер. Он думал, что занятие с ребенком послужит связующим звеном между Лилей, Евой и матерью. Но, увы. Нет, он не мог понять этого. Конечно, бывают случаи, когда няня необходима. Но здесь можно было обойтись и без нее. «Фридрих, если у тебя возникнет когда-нибудь желание высказаться, я всегда готов выслушать», — протянул ему руку начальник. «Впрочем, я хотел бы еще напомнить тебе о проповедях пастора Тавеля. Вспомни, ты же знаешь истинный путь». «Благодарю вас», — хрипло ответил Фридрих. Он чувствовал, что слова начальника не пустые фразы. Они исходили из глубины любящего сердца. Ах, если бы он мог, как раньше, по-детски доверять Богу! Но он потерял все. Уже долгое время Фридрих не посещал богослужений. Даже когда у него было это желание, каждый раз что-то мешало. В начале супружеской жизни он старался проводить вечерний час молитвы, но Лиле это не нравилось. «Нельзя же из-за этого называть меня неверующей», — обычно говорила она. Так, незаметно для себя, Фридрих лишился самого главного — общения с Богом. Это было большой потерей. И хотя он сознавал это, подняться не хватало сил, а совесть постоянно обвиняла. «Ты сам этого захотел». Да, если бы он смирился перед Богом, наладил свои отношения с Ним, но в молитве и в общении со святыми получал бы силу для повседневной борьбы. Но он все дальше и дальше уходил от источника духовных благ. Няня приехала сразу же и приступила к своим обязанностям. Несмотря на молодость, она выглядела очень опытной. Во всяком случае, выдавала себя за такую и поступала очень самоуверенно. Казалось, что ее главная обязанность – обучать тетю Фриду. Няня утверждала, что сейчас совсем не так ухаживает за детьми, как 20 лет назад. Когда бабушка подходила к кроватке внука и давала какой-нибудь совет, Клара, так звали няню, решительно заявляла, что сегодня это делают по-другому, что знаменитые доктора предписывают то-то и то-то. Клара считала себя очень образованной. Фридрих же утверждал, что она просто много воображает. Ее высказывание вызывало бурную реакцию. «Конечно, она плохая, потому что ее нашла моя мама», — Если бы твоя мать сделала это, ты не позволил бы себе вынести такой приговор, — возмущалась Лиля. Фрида с глубокой скорбью поняла, что ее советы и помощь не нужны. Ева тайком плакала, а Лиля смотрела на все это с довольством. Наконец-то у нее появилась возможность показать свою власть живущим на первом этаже. Зимой Лиля с Кларой и с малышом уехали в Лейпциг. «Я не собираюсь погибать в этом скучном захолустье», — заявила Лиля Фридриху. «Ты совсем не заботишься о том, чтобы как-то разнообразить мою жизнь. Конечно, ты привык проводить зиму в одиночестве, а у меня совсем другие запросы». Да, Фридрих уже и сам видел это. Он давно понял, что привычная ему жизнь не нравится его взыскательной жене. В доме опять стало тихо. Но это была неотрадная тишина. Фридрих часто сидел в своей комнате один. Тишина и уединение не приносят пользы, если в душе бушует буря. Лишь духовный покой несет в себе возможность благословенно использовать внешнюю тишину. «Я хочу почитать новую книгу», — пояснял Фридрих матери, как бы извиняясь. Но Фрида хорошо знала, что не книга сделала его замкнутым. Она знала своего сына, и хотя он был женатым, он оставался ее мальчиком. Мать знала, что он не из тех, кто легкомысленно относится к жизни. Видела, как он страдает, и верила, что придет время, когда он осознает свою вину. И все же иногда Фридрих сидел с матерью и Евой внизу, в уютной гостиной. Тогда они по-прежнему занимались музыкой или читали хорошую книгу. И тогда всем казалось, что вернулось прошлое. В такие вечера Фридрих обычно оставался на вечернюю молитву, но вел себя очень скованно. И все страдали от этого. После таких общений с родными Фридрих долго не мог уснуть. Ему казалось, что он стал для них чужим. С упоением описывала свою жизнь в Лейпциге. Она восторгалась театральными пьесами и кинофильмами, восхищалась бурной жизнью родного города. О малыше она писала, что он растет и не болеет. О возвращении домой ни слова. Вернулась Лиля неожиданно, предупредив о приезде телеграммой. Фридрих встречал семью с радостно бьющимся сердцем. А когда малыш восторженно запищал, протягивая к нему ручонки, он был вне себя от счастья. Лиля выглядела очень бледной и уставшей. Она приехала одна. «А где же Клара?» — спросил удивленный Фридрих. «Ах, она такая бессовестная!» Вздохнула Лиля. «Представляешь, ей не понравилось, что я вечерами ходила с родителями гулять. И она тоже тайком уходила на свидание. А малыша она оставляла одного. Я один раз пришла домой раньше обычного, а он сидит в кроватке и вздрагивает от долгого плача. Я, конечно, сразу же выгнала ее. Зачем терпеть такую няню?» Фридрих прижал сына к себе. «Бедный мой мальчик, Значит, ты уже успел почувствовать себя одиноким. Лиля, а ты тоже выглядишь измученной. Повернулся он к жене. Жизнь в большом городе не для тебя. Да, я рада, что снова могу быть здесь. Ответила она с теплотой в голосе. Мама сильно постарела, хотя и не хочет соглашаться с этим. Она стала ужасно нервной. А папа только и думает о собственной персоне, чтобы ему хорошо было. Да и ребенок тоже раздражал его. Когда я уезжала, он мне прикрыто радовался, что в доме снова будет покой. По всему чувствовалось, что Лиля ясно увидела огромную разницу в жизни этих двух домов. Нервная горячка и постоянный шум в родительском доме сменились тишиной. Спокойствие Фриды и Евы было приятно Лиле. Она все чаще стала оставлять ребенка на их попечение, доставляя бабушке и Еве огромное наслаждение. Лиля любила своего ребенка больше всего на свете, но это была безрассудная любовь, которая страшно баловала мальчика. Когда Фридрих наказывал малыша за упрямство и непослушание, Лиля возмущалась и плакала. «Ты жестокий! Ты грубый!» — кричала она на мужа. «Иди ко мне, сыночек, твой папа очень злой!» Новая тревога легла на душу Фридриха. Смогут ли они правильно воспитать сына? Он понимал, что родители обязаны указать своим детям истинный путь жизни. Но как это сделать? Фрида все же добилась согласия Лили на то, чтобы каждый день молиться с внуком и рассказывать ему истории из Библии. Теперь никто не мог помешать ей в этом. Даже когда невестка была не в настроении и обращалась с ней неприветливо, она продолжала свое дело. Трогательно было наблюдать, как мальчик вел себя в это время. Сложив ручки, он лежал в кроватке и внимательно слушал бабушкины песни, рассказы и молитвы. Слушая пение матери из соседней комнаты, Фридрих невольно вспоминал свое детство и с ужасающей ясностью начал осознавать, что он потерял. Курортный сезон в Кольберге был в полном разгаре. Как-то вечером к Хоникам пришла дама и спросила, нет ли у них свободной комнаты. Узнав, что все занято, она огорчилась. «Как мне хочется остановиться в таком восхитительном домике! Ваше маленькое сказочное царство мне несравненно милее, чем первоклассная гостиница!» Польстила она. «Неужели нет ни одного свободного местечка? Я буду довольна самой маленькой комнаткой». Ева отдала ей свою спальню, что уже не раз сделала в случае нужды. Дама, казалось, была сверхсчастливой и осыпала Еву потоком ласкательных слов. «Какая чудесная комната!» Восторженно говорила она и тут же стала устраиваться по-домашнему. Фрида приняла гостью настороженно. Общаясь с разными отдыхающими, она со временем стала хорошо понимать людей. «Эта шикарно одетая дама не понравилась ей?» Фриду больше всего волновало то, что эта женщина чересчур много пудрится и красится, что у нее непонятного цвета волосы, что она крикливо одевается, обвешивая себя всякими украшениями. Волновал ее взгляд, цепкий, пронизывающий, неприятный. «Недаром говорится, что глаза — окна души», — думала Фрида. Лина, так звали эту женщину, рассказала, что ее муж — богатый фабрикант. Коварно обманул ее, и она развелась с ним. Все эти переживания так повлияли на ее здоровье, что она вынуждена каждый год ездить на курорт. Казалось, что гостья просто не может не рассказывать о себе. Видимо, она считала, что все верят ее путанным рассказам. Но Фрида чувствовала в ее словах фальшь. Квартирантка восхищалась Евой, называя ее единственным чистым ангелом, и старалась подружиться с ней. Впервые Фрида радовалась, что у Евы врожденная молчаливость. Она просто не доверяла этой женщине. Когда гостья поняла, что Ева недосягаема, она переключила свое внимание на Лилю. Трехлетний Веня оказался самым красивым и смышленным мальчиком в мире. «Нет, эти прекрасные локоны!» — восторгалась Лина. «Эти, как картинка, умные глаза! И неудивительно, ведь у него мать красавица!» Лиля почувствовала себя польщенной. Она тоже обратила внимание, как модно и элегантно одевается эта женщина. Просто поразительно. «Ну, я думаю, ваш муж должен быть очень осторожным, чтобы кто не увел его жену!» — смеялась квартиранка. Лиля, улыбаясь, с гордостью принимала комплименты. Когда Фридрих пришел домой, она с восторгом рассказала ему о новой даме, что поселилась в их доме. «Но мне она совсем не нравится», — откровенно сказал Фридрих, глядя на даму через окно. «Почему?» — вспыхнула Лиля. «Она очень образованна и любезна. Конечно, она не такая святая, как вы, и, вероятно, совсем не хочет быть ею». Фридрих с горечью улыбнулся. Его кольнул этот упрек. «Святая, как вы?» К сожалению, он уже давно не такой, каким его считала жена. «Да, я буду очень рад, если ты не разочаруешься в ней». «Впрочем, она должна быть из знатного рода», — продолжала Лиля мечтательно. «Ее родные живут в богатых поместьях на Рейне, а один брат служит при дворе в какой-то стране, только не помню в какой». «Наверное, в качестве лакея», — усмехнулся Фридрих. «Я запрещаю тебе говорить так о людях, которые нравятся мне!» С раздражением сказала Лиля. «Она и самая богатая, и после смерти ее отца ей достанется огромное наследство!» «Милая, я не хочу огорчать тебя, но мне кажется, что это непутевая женщина. Хотя бы она заплатила маме за квартиру». «Ну ты ужасный человек!» — снова возмутилась Лиля. «Вот такие вы святые! Так раскритикуете человека, что не захочешь даже здороваться с ним!» Лиля и квартиранка сдружились. Они вместе ходили гулять, часто подолгу сидели в кафе. Как-то Фрида увидела, что ее квартиранка целует внука. Ей это было неприятно. Вечером она подозвала невестку и сказала: «Лилечка, я не могу смотреть, как наша квартиранка целует ребенка своими накрашенными губами. К тому же она курит. Прошу тебя, не разрешай ей этого». «Это мое дело», — гордо вскинула голову Лиля. «Почему моя подруга не может целовать моего ребенка?» «Твоя подруга?» Растерянно опустила руки Фрида. «Да-да, моя подруга!» С вызовом бросила Лиля и вышла. На самом деле она не очень дорожила этой дружбой, но ей доставляло удовольствие досадить свекрови. В тот вечер Ева была на кухне одна. Она резала овощи для икры. Фрида ушла на кладбище поправить могилы. Фридрих задержался на работе. У них было рабочее совещание. Лиля с квартиранткой сидели в беседке в саду. Ева слышала их веселый разговор, но не хотела вникать в него и думала о своем. На землю спускались сумерки. На кухне пахло луком, но через окно легкий ветерок доносил приятный запах цветов. В саду их было великое множество. Желтофиоль, георгины, колокольчики, золотистые нарциссы, розы. Ева высунулась из окна и с наслаждением вдохнула свежий воздух. И вдруг она услышала свое имя. Ева вздрогнула и, считая нечестным подслушивать чужой разговор, отпрянула от окна. Но тут снова послышалось ее имя, и разговор стал таким громким, что она отчетливо слышала каждое слово. «Значит, ваша свекровь приняла Еву после кораблекрушения? Ваша свекровь симпатичная женщина, но чересчур набожная, не правда ли? Думаю, вам порой нелегко с нею». Ева почувствовала, как загорелись ее щеки. «Это же просто возмутительно! Как Лиля может слушать такое?» «Значит, Ева, так сказать, воспитывалась вместе с вашим мужем?» Продолжала квартирантка. «Они хорошо понимают друг друга, правда?» «Я не знаю, но мне кажется, моя миленькая, что вы очень наивны, доверяя этой красотке. Неужели вы не боитесь за своего мужа?» Ева задрожала всем телом. Ей хотелось крикнуть, что она все слышит, и потребовать у этой негодной женщины отчет за ее слова. Но силы изменили ей. Ева еле стояла на ногах. «Лиля, наверное, защитит меня от этого позора», — подумала она, облокотившись на подоконник. «И хотя у нас с нею никогда не было близких отношений, теперь она обязательно вступится за меня и за Фридриха». «Да, я уже давно думаю об этом. Вообще за мужа я спокойна. Но, Ева, у меня такое впечатление, что она постоянно преследует его. За ее невинным детским взглядом скрывается что-то другое. Она всегда смотрит на меня, как на захватчицу, потому что надеялась и ожидала, что Фридрих женится на ней. Свекровь тоже хотела этого, поэтому они так плохо и обращаются со мной.